Глава 10. С криком «Девочки, домой!» я ринулась к подъезду. Мопсихи бойко затрусили за хозяйкой. Рэйчел же перспектива остаться в кустах совершенно не испугала. Наглая Стафиха великолепно знала, сейчас я вернусь и принесу угощение. Забыв вытереть собакам лапы, я внеслась на кухню, распахнула холодильник и застонала. Сырков не было. Очевидно, их съел Костин. Он очень любит схомякать штук 5 на завтрак. В ту же секунду в голову пришла мысль. У меня в комнате в тумбочке должен быть запас. Долго не раздумывая, я пролетела по коридору, распахнула дверь и чуть не упала от ужаса. На полу, ногами к двери, лицом к батарее, неподвижно лежал Кирюша. Мне стало плохо. Господи, бедный ребенок на самом деле болен. Я заподозрила его в симулянстве, собралась выпихнуть на дополнительные занятия, мстительно-злобно пообещала лично проконтролировать процесс измерения температуры, а несчастный мальчик потерял сознание. «Кирюшенька!» — кинулась я к распростертому телу. «Любимый, милый, очнись! Что случилось? Отвечай скорее!» Школьник бодро сел. Его лицо было красным, а взгляд смущенным. «Уже вернулась?» — спросил он. «Да!» — выкрикнула я. «Тебе плохо?» «Ну, температура...» «Господи, ты упал в обморок!» — заквохтала я. «Не двигайся. Сейчас позвоню Кате. Она пришлет из своей больницы скорую». «Не надо!» — начал сопротивляться Кирюша. «Лучше пощупай мой лоб и освободи от английского». «Нет никакой необходимости его щупать. Лицо все красное. Ой, беда. Несусь звонить Кате». «Лампа, стой! Не активничай!» «Как это? Обморок — очень серьезная вещь. Естественно, ни на какие занятия ты не пойдешь, но и дома оставаться нельзя. Нужно немедленно сообщить о произошедшем Катюше. Замямлил Кирюша. Только не спорь, а то еще опять, не дай бог, тебе станет плохо. Сумеешь сам до кровати дойти? Суетилась я. Ляжешь в темноте. Никакого телека и компа. Сосудам надо дать отдых. «Книги тоже читать не следует. До прибытия скорой надо лежать, не шевелясь в полудреме. «Лампудель», — тихо сообщил Кирик, — «я не лишался чувств». «Но ведь когда я внезапно вошла в комнату, ты лежал лицом в батарею». «Ну да. Понимаешь, я уронил... дневник». «Верно. Именно его. Решил, несмотря на высокую температуру и плохое состояние, поучить английский», — зачастил Кирюша. «Раз уж к репетитору не идти, так хоть самостоятельно поработать». В моей душе зашевелилось легкое недоверие. Кирюша собрался заняться иностранным языком безо всякого понукания, и при полном отсутствии кого-либо из членов семьи школьник надумал овладевать иностранными глаголами и существительными. Ох, что-то тут не так. «А почему ты в моей спальне?» — вдруг еще больше удивилась я. «В детской перегорела люстра», — мигом нашелся Кирюша. «Дай, думаю, у лампы устроюсь». Слишком честные глаза Кирюши, не мигая, уставились в потолок. Но меня уже вовсю терзали сомнения. «Говоришь, дневник уронил?» «Ага». «И полез за ним?» «Угу, точно». «Хорошо, тогда где же он?» «Кто?» «Дневничок». Лицо Кирюши вытянулось, а я безжалостно докончила. «На полу дневника нет. В твоей руке он тоже отсутствует. Так куда же он подевался, а? Только не надо говорить, что он распался на атомы и просочился через пол к соседям». Кирюша начал кашлять, я уставилась на его бледное лицо, удивилась, куда подевалась лихорадочная краснота, и в ту же секунду поняла смысл произошедшего. «Кирилл!» — вырвался изо рта гневный вскрик. «Ты не падал в обморок?» «А я и не говорил ничего такого», — принялся отбиваться мальчик. «Про то, что я лишился чувств, ты сама придумала». «Ты лег у батареи, чтобы нагреть лоб», — безжалостно закончила я свою мысль. «Я? Ты? Я? Ты?» «Очень хорошо знаю теперь, отчего ты оказался именно в моей спальне. В остальных-то батареи загораживает мебель. Даже если изогнешься крючком, и то не прикоснешься к ним. А здесь очень удобно. Никаких тебе столов, трюмо или этажерок с ерундой». «Как ты могла обо мне такое подумать?» — горестно воскликнул Кирик. Я подбоченилась. «Элементарно. Ты мазал горчицей подмышки. Впрочем, солью их тоже натирал. Градусник запихивал под горячую воду, грел его шерстяным пледом, прикладывал к электролампочке, прятал в рукаве второй, заранее нагретый, с ртутным столбиком, упирающимся в цифру 40. Дальше перечислять? А теперь батарея. Ну как тебе не стыдно? Немедленно собирайся на английский. Очень трудно жить с безжалостным мрачным человеком, сердце которого обросло шерстью, застонал Кирюша. Вот орки тоже не знали пощады. Они истребляли гномов, хоббитов и эльфов. Не слушая нытье лентяя, я выдвинула ящик тумбочки и... увидела пустое дно. «Вот черт, куда же он подевался? Еще утром лежал на месте», — удивилась я. «Чего ищешь?» «Сырок. Глазированный?» «Да». «Я его съел». «Из моей тумбочки?» «Ага, очень захотелось». «Кирик!» — заорала я. «Но скажи, с какой стати ты вдруг надумал слопать отложенный другим человеком продукт?» Мальчик укоризненно покачал головой. «Лампа, ну неужели ты пожалела крошку творога?» «Мне нужен сырок, срочно, прямо сейчас!» — чуть не зарыдала я. Кирюша поднял вверх брови. «Да зачем? Валялся он в ящике и ничего, а как только я его съел, сразу нужен стал. Очень уж ты вредная». «И как теперь?» — начала было я объяснение, но тут же прикусила язык. «Нет, нельзя рассказывать подростку правду. Кирюша мигом побежит на пустырь и на занятия тогда точно опоздает». И я строго произнесла: «Немедленно отправляйся к репетитору». «Очень тяжело жить в семье, где тебя не любят, попрекают куском и вместо того, чтобы дать отдохнуть, гонят кнутом на тяжелые, гадкие занятия», — сообщил Кирюша. Потом скривился и добавил: «В чем проблема-то? В супермаркете у метро этих сырков как тараканов». Я побежала в прихожую. Времени и сил продолжать выяснять отношения с Кирюшей не было. Бедный Миша на пустыре трясется от ужаса, слыша мирное ворчание Рэйчел. В супермаркете я, презрев все правила приличия, отпихнула от холодильной установки, где обычно лежат творожные изделия, какую-то тетку, и с ужасом констатировала: сырки отсутствуют. «Девушка», — налетела я на одну из продавщиц, — «где глазированные сырки?» «На полке». «Там пусто». «Значит, раскупили». «Все?» «Выходит, так». «Принесите еще». «Завтра прибудут, весь товар подан в торговый зал», — меланхолично сообщила девица и исчезла. Я стукнула кулаком по стойке витрины. «Ну кто бы сомневался? Если мне нужны сырки, они исчезнут по всей стране. Зато будет полно баночек со сметаной. Вон, их целая батарея стоит, любого объема и жирности». «Вы берете кефир?» — спросил меня подошедший дядька лет 50, одетый в затрапезный спортивный костюм. Я помотала головой и... увидела в его корзинке столь необходимый мне предмет в бело-голубой упаковке. «Простите, где вы взяли сырок?» — расплылась я в улыбке. «А вот тут только что лежали». «Здесь?» «Да». «Но больше их нет», — протянула я. «Позвольте к кефирчику подобраться», — отодвинул меня от витрины мужчина. Я схватила его за рукав. «Простите, как вас зовут?» «Лёня». Слегка растерянно ответил покупатель. «Очень приятно, лампа». Глаза Лёни начали медленно расширяться. «Не в смысле электрическая», — стала пояснять я, «а уменьшительная от Евлампии. Просто имя у меня такое заковыристое». «А я тут при чем?» «Отмер Лёня. Я просто кефир хочу взять». «Очень прошу». «И чем же?» «Отдайте сырок». Лёня попятился. «Не понимаю». «Ничего особо непонятного нет», — наседала я на дядьку. «Вы взяли с витрины последний, а он очень, ну очень нужен мне». «Сам сырки люблю», — не сдавался Лёня. «Завтра себе хоть горы купите, а этот мне отдайте». «Вообще, блин», — принялся возмущаться дядька. «Народ через одного долбанутый». «Умоляю». «Отвяжись». «Поверьте, жутко надо». «Зина!» — завопил Лёня. «Зинка!» Из-за стеллажей вынырнула похожая на акулу тетка и недовольно пробасила: «Чего развопился? Ни на минуту оставить нельзя. Хуже ребенка». «Зин!» — жалобно простонал Лёня и ткнул в мою сторону грязным пальцем. «Она ко мне пристает». Баба тяжелым взглядом окинула мою фигуру. «Ты чё?» — угрожающе спросила она. «Этот мужик уже при жене». «Совершенно не собираюсь покушаться на вашего мужа», — постаралась я успокоить наливавшуюся злобой тетку. «Чё?» — «Чё ты с ним кушать решила?» — не поняла Зинаида. «С какой радости мой законный муж с тобой жрать пойдет? Да и денег у него нет. Кошелек у меня!» Зина пухлой рукой похлопала по объемистой торбе, висящей на длинном ремне у нее на плече. Леня закивал и спрятался за спину супруги. Понимая, что столь необходимый сырок сейчас ускользнет из рук, я решила изъясняться на понятном Зинаиде языке. «Мне твой мужик без надобности. Экая радость с ним возиться». «А чё тогда лезешь?» «Сырок прошу». Зина побагровела. «Какой такой сырок?» Тут из толпы выскочила вертлявая девочка лет 5, подскочила к толстухе и принялась дергать ее за вытянутую кофту. «Бабушка, купи Катю, вон ту, в розовом платье». «Отстань», — рявкнула на нее Зинаида и вновь попыталась разобраться в ситуации. «Сырок? Ты чё несёшь?» «Ваш Лёня схватил с витрины последнее глазированное изделие. Вон оно у него в корзинке. А я прошу уступить его мне. Хотите, дам за него тройную цену». Зинаида превратилась в гигантскую свеклу. «О пустяке ведь речь идет, бубнила я. «Мне спешно надо, вопрос жизни и смерти. Миша ждет. «Резиновое изделие?» — гаркнула тетка. «Лёнька, кобель, ты чё тут тайком покупаешь, а?» «Ну, морда тамбовская, признавайся». «Зинушка», — загородился корзинкой муж. «Она психическая, из дурки сбегла. Ну глянь, разве же нормальные бабы такими бывают?» «Сам идиот», — возмутилась я. «А у вас, Зинаида, с ушами беда. Я сказала, не резиновое изделие, а глазированное». «Это чё?» «Ну, в шоколаде». «Кто в шоколаде?» «Сырок». «Чей?» «Творожный», — завопила я, раздосадованная непонятливостью тетки. «Баба, купи Катю!» — завопила девчушка. «Зинуля, она психованная!» — завопил Лёня. «Замолчите все!» — взвизгнула в конец замороченная Зина. «Лёнька, шагом марш к кассе! Танька, заткнись со своей куклой! А ты, убогая, вали отсюда, пока по башке тушенкой не получила!» Сарделеобразные пальцы Зинаиды ухватили с полки довольно увесистую консервную банку, я попятилась к холодильникам. И тут Таня радостно заорала. «Бабушка, вау, гляди, какой Мишка!» Одетый в костюм Винни-Пуха человек мирно шел мимо витрин с кефиром, а на груди у него висела табличка «Пейте йогурт». Не успела я подивиться редкостной по идиотству рекламной акции, как Зинаида отпустила внучки за трещину и гавкнула. «Чтоб я больше слова «вау» никогда не слышала. Разговаривай прилично, а ну, как следует сказать». На лице Танечки отразилось мучение. Тоненькие бровки сдвинулись вместе, на мордочке ребенка застыло выражение глубокого раздумья. «Тань, — ожил дед, — надо во всем с бабушки брать пример. Разве она когда-нибудь «вау» орёт? Давай-ка говори, как она. Ну, чё ты, бабуся, сказала, увидав медведя?» Танюша засияла улыбкой. «Ой, бля, Мишка!» — счастливо заявила она. «Ведь так, дедушка? Я хорошая девочка, больше не стану плохое слово «вау» произносить. Буду говорить как бабушка». Меня начал раздирать смех. Да уж, никогда не следует просить ребенка брать пример с близких родственников. Восклицание «вау», пришедшее к нам вместе с голливудскими фильмами, вытеснило исконно русские варианты, вроде «ай» или «ой», и мне, характерный для американцев, возглас тоже не слишком-то по душе. Но уж лучше «вау», чем то, что сейчас, ничтоже сумняшися, произнесла Таня, копируя свою бабулю. «Лёнька, урод!» — бросилась на мужа Зинаида. «Хрена полез ребенка воспитывать, лучше б деньги зарабатывал, дубина! Вон у Надьки мужик, чё только в дом не прёт, а ты...» Семейный скандал начал стремительно набирать обороты. Тогда я, потихоньку осмотревшись, запустила руку в корзину несчастного распекаемого на все лады Лёни, вытащила сырок и со скоростью адмиральского крейсера рванула к кассам. Стоит ли говорить, что у аппаратов змеились километровые очереди, и у всех покупателей имелись горы покупок. Найдя хвост поменьше, я бесконечно повторяя «Простите, впереди стоит моя сестра», подобралась почти к кассирше и уперлась в широкую мужскую спину. Шкафоподобный дядька выкладывал на резиновую ленту банки, пакеты, кульки, свертки. «Простите», — ласково попросила я. «Можно я только сырок пробью?» «Если вам доставит удовольствие», — хмыкнул покупатель, «то без всякого сомнения набейте морду этому сырку». Я сделала вид, что восхищена его шуткой. «Ха-ха-ха, какой вы остроумный! Разрешите, оплачу покупку перед вами». «Нет». «У меня всего маленький крохотный сырочек, а у вас гора покупок». «Нет». «Очень прошу, я тороплюсь». «Нет». «Но это займет одну минуту». «Маша!» — заорал покупатель. «Иди скорей, ко мне пристают!» «Сейчас, зайчик!» Незамедлительно раздался в ответ суровый бас, и сквозь толпу стала продираться страшно похожая на Зину тетка. В необъятной груди она прижимала пакеты с томатным соком. Оценив ситуацию, я быстро шарахнулась в сторону. Однако, современные мужчины — настоящие рыцари. При малейших признаках опасности зовут на помощь жен и прячутся за их объемистые спины. И что мне теперь делать? Стоять в очереди час? Тяжело вздохнув, я, держа сырок в руке, прошла к тому месту, где висела табличка «Выход без покупок». У турникета, покачиваясь с пятки на носок и обратно, маялся охранник, пребывая от скуки как бы в отключке. «У меня сырок», — сказала я. Секьюрити выпал из состояния нирваны и, зевнув, ответил. «С собакой нельзя». «Так я не вхожу в магазин, а хочу выйти с сырком». «Раз уж привели его, так уводите». «Вы не поняли. Сырок я взяла в вашем магазине». Страж начал снова впадать в ступор. Я прошла сквозь железную арку и дернула засыпающего красавца за форменную куртку. «Сырок». «Потерянных детей объявляют по радио». «Имею в виду сырок». «Радио по лестнице налево». Я унесла сырок, творожный, в глазури. Охранник сфокусировал на мне взгляд. В его глазах начал загораться огонь понимания. «А сдайте его в камеру хранения, к нам с продуктами нельзя». «Вы не поняли. Я взяла эту штуку у вас, но на кассе...» «Так вы же стоите не на территории супермаркета, а перед контрольными воротами». «Правильно, я их уже прошла». «И что теперь?» «Как поступить с сырком?» «Съешьте его с чаем». «Он не оплачен, в кассу много народу». Секьюрити вновь начал засыпать. «Эй, парень!» — потрясла я его. «Выйди из тьмы и возьми деньги». Парень очнулся. «Не понял». «Можно мне с вами расплатиться за творожный сырок в шоколаде?» Секьюрити потряс головой, потер руками лицо и вдруг очень отчетливо произнес: «Взятки брать не разрешается. Ступайте прочь, пока подмогу не вызвал». Я отошла к окну и услышала голос охранника, который вытащил рацию и орал в нее: «Слышь, Колян, передай нашим. Опять проверка. По залу ходит чучело и предлагает всем войти в долю заворованные продукты. Вообще за дураков держит. Прикинь, она снаружи стояла, за воротами, уржаться». Полное негодование, я вышла на улицу. Чучело? Ну и ну. Я ведь вполне симпатичная и даже местами красивая женщина. Через секунду пришло смущение. «Лампа, ты украла сырок. Причем дважды. Сначала из корзины Зининого мужа, Лени, а затем из магазина». Впрочем, чувство особой вины не появилось. Я честно пыталась заплатить за него.